Опираться на настроение момента, каковы бы они ни были, это значит ставить себя в зависимость от них. Если же их отметая, устанавливать со мною ближайшую связь, это значит опираться на нечто прочное и устойчивое, стоящее вне обыденности, вне постоянных изменений и колебаний, происходящих вокруг. Отправная точка мышления обуславливает результаты. Удивительно, насколько изменчивы настроения человека. Можно ли на них полагаться, можно ли наинужнейшее связывать с ними? Вот почему нужен дом духу, чтобы в нем находить оплот и пристанище от непостоянства преходящих явлений. Основанием его будут основы, от которых никуда не уйти. На основах можно воздвигать стены, на стенах – крышу, и затем уже заняться внутренним убранством. На все вносимое внутрь можно ставить печать «Для дома духа пригодно». Все непригодное остается вовне. Это разделение психических продуктов на пригодные и непригодные поможет безошибочно разбираться в том бесконечном потоке впечатлений и мыслей, которые текут через сознание. Упорядочение мышления облегчится. Уже одно знание, что нечто хорошо и пригодно для будущего, а нечто не нужно, как бы проводит черту между двумя видами мышления. Овладеть мышлением нелегко. Черта, разделяющая, поможет. И кто же сознательно в огороде своем станет поливать сорняки, ухаживать за ними и уделять им время? Мысль, освещенная лучом сознания для анализа ее природы, выявит свою сущность и пригодность для сочетания с нею. И если человек заведомо знает, что мысль нехороша, что она, отемняя сознание, принесет этим вред и даст такие же результаты, он тем скорее и легче отбросит ее. Конечно, приходится считаться и с тем, что свойства ветхого человека внутри очень упорны. Все эти свойства оставляются за чертой, как нечто, подлежащее уничтожению, то есть изживанию. Их нельзя подавить, ибо подавленные они снова поднимут свои головы, но изживать можно, пищи не давая и упорно держа за чертой. От внешней заразы человек отделяет себя очень заботливо, тем более заботы надо явить, отделяя заразу внутреннюю, куда более вредную, чем внешняя. Сад сознания требует ухода и внимания, а дом духа – защиты и охраны, чтобы ничто негодное туда не проникло.